и войска, батальоны, штабы наполовину создавались так, как толпа под кровлей в ливень. Отряд Ростислава Карева создался по-другому, потому что в голове ходил боевой казак, и боевые казаки облепили его, как пчелы матку. Каждая часть отряда была искушена и выверена. Киргизов с татарами вкрапливали в конницу не больше, чем луку в окружку. Пехоту водили строевые солдаты, и отряд легко выковывался в прочную ячейку железного утюга, перекинутого через степь из края в край. К исходу осени в лунные ночи выдавали заморозки. Серебро ковыля и полыни порастало серебром инея. Пространство степи, беззвучное, как небо, блистало зимней неподвижностью. И по таким ночам лучше всего было сидеть в киргизской юрте у огня в едком теплом дымку. Ростислав скоро привязался к Евграфу. Нечаянный знакомец стал для него вроде ординарца, которому иной раз можно доверить не только запечатанный пакет, но и молодой пыл вечерней болтовни за огнем после боя. Бои случались редко, войска лениво меняли позиции, скучиваясь поблизости от воды, как новоселы, оседая на реках у котлубаний возле скудных заболоченных родников. И, может быть, от степной скудости, из боязни потерять воду, из боязни пустыни, бои, если они случались, бывали ожесточенно кровавы. Но, по правде, кровавые университеты были пройдены и окончены много раньше, в Галиции, Буковине. Очутившись среди этих людей, Евграф опешил. Он мог бы мирно ночевать с покойником на одной полке. Но кровь, которая истекала со стола препаратов во время лекций, ничем не была похожа на красные пятна, окрашивавшие в степи серебро полыни и ковыля. Смерть как состояние была Евграфу безразлична, но внезапно наступавшая на его глазах смерти, всегда необъяснимый и в отдельном случае всегда бессмысленный переход от жизни к смерти, смутили его равнодушие. Он стал суеверен, как рыбак. Он примечал зори, чтобы предсказать удачу или неудачу. Он приглядывался к птицам, слушал вздохи и молчание степи. Что это тихо стало? Ветер дул-дул, а потом сразу как обрезало, — говорил он морщас, — накладут нам завтра. Вечером после стычки за маленький хутор на новой позиции конь Ростислава, развязав путы, подошел к юрте хозяина, мордой отодвинул ковер и заржал. Евграф спокойно вывел коня, спутал ему ноги и пустил гулять. Но, вернувшись в юрту, он многозначительно тронул Карева за плечо и спросил с расстановочкой. — Ростислав Васильевич, знаешь, к чему? — Что к чему? — А вот конь-то? — Ну что, конь? — И это он тебе встречу наржал, — произнес Евграф, прикрывая глаза. — Брось ворожить, вещун! — захохотал Ростислав. — Я тебе расскажу про встречу, ахнешь! Ты ночью свой сундук сторожил, а мы, братец, такое откололи, страшно вспомнить. Вот это встреча!» И он понесся в обычном своем галопе рассказа, пугаясь ужасов, о которых говорил, и тут же смеясь над своим испугом. «Понимаешь, с вечера мы выбили беляков из хутора, опрокинули за реку, расположились, притихли. Ладно, за рекой не гугу. Эге, думаю, черти!» Вы хитры, а я хитрее вас. Знаем вашу повадку. С вечера тихо, в полночь жди шуму. Ребята, говорю, у кого мы учились? У стариков? Ну-ка, пропишем им ихнюю науку. Идет. А тишина. Слышно, понимаешь, как кони хвостами машут. Начали наши, пока луна не взошла, собираться чуть слышно, налегке, винтовочки, шашки, и ладно. Оставили киргизов с конями, велели через часок подшуметь, огонек раздуть. Разлеглись, мол, как следует, понимаешь? А сами поползли на четвереньках к броду. Брод видал где? В версте отсюда повыше. Темень, прямо гроб. Ползут, друг дружку не видят. Слышат только, как зубы от холода лязгают. Вот черт! Доползли, понимаешь, до брода. Оружие на шею.